Разрядив автомат, сучащее ногами тело, нелепо торчащее в потолке, крыс бросил бесполезный теперь автомат и через дыру в стене ванной комнаты устремился в соседнюю квартиру. Пробежав ее насквозь, оказался в кухне. Распахнул дверцы встроенного шкафчика, там вместо полок со всякой кухонной утварью зияла дыра в соседнюю квартиру. Мигом оказавшись в ней, он затворил за собой дверцы, аккуратно навесил на вкрученные изнутри шурупы петлю из проволоки, ведущую к замыкателю на коробке с взрывчатым сюрпризом, проверил положение замыкателя, щелкнул тумблером включения, вернее, большим квартирным выключателем, в самоделке, успешно заменяющим тумблер. Для желающих гнаться следом — welcome. Теперь он, крадучись, прошел к запертой входной двери и приник к глазку. Как и ожидал, на лестнице был чужой. Через хороший панорамный глазок было видно. Спиной к двери и чуть наискосок сидел штурмовик, держа под прицелом дверь напротив. Подняв глаза к потолку, крыс посчитал. На площадке их было человека 4, может, 5. Одного я точно свалил надежно. Еще одного наверняка через дверь. Этого в потолке еще один. Итого должно остаться как минимум 3, возможно, больше. Один здесь, еще пара человек наверху, или больше. Могли подтянуться, да, черт. Как бы ни запрятался какой по закоулкам, ищи его потом. Надо одного взять живым и допросить, — решил он. И этот за дверью. Он на 100% был уверен, что Толян убрал бы его без стрельбы. В глазок было видно, что тот пасет только дверь впереди. Открыть дверь, и вот он, голубчик. Прирезал бы, как свинюшку, или прибил бы рукояткой. Но тут же в голове прозвучало: «Не выпендривайся, не фарси, делай все самым простым и самым надежным способом. Война — не время для экспериментов». Руки тем временем делали дело. Достал из кармана подаренную бате еще 2 года назад бандану. «Хорошая вещь, Серый, на все случаи. Прикинь, головной убор, платок, фильтр, противопыльная повязка, жгут на крайний случай, тампон для раны или...» Это когда они играли с ним в игру «Придумай 100 вариантов использования обычной вещи». А он еще кривился, дарит типа всякую ерунду. Тогда воспринимал слова батя как издевательство. «Че у нас, война? Или походники мы опасные?» А вот поди ж ты, пригодилось. Положил ее в несколько раз так, что получился плотный плоский жгут. Наложил его на ствол пистолета и примотал лейкопластырем из наза. Вспомнил, спустил осторожно большим пальцем и вновь взвел курок. ТТ имеет подвижный ствол, и если его сдвинуть назад, даже немного и случайно, пистолет становится на предохранительный взвод, и для выстрела нужно вновь взвести курок. Похвалил себя за память и предусмотрительность. Одновременно где-то в глубине сознания тот маленький мальчик, каким он был раньше, с почтительным удивлением произнес: «Ну ты даешь». Цыкнул на него: «Не время». Восторгаться и восхищаться, а также делать разбор полетов будем потом. Если будет кому, если вновь увидимся, мой дорогой Сергей, Сережа. Не хотелось шуметь и обращать на себя внимание тех этажом площадкой выше. Крыс выжидал. И вот удобный момент. Наверху заговорили 2 на повышенных тонах, один кричал, что-то требуя, второй оправдывался невнятно, но упорно. Потом тот сверху крикнул: «Как там, Тищенко?» Ответил этот, что сидел на ступеньках спиной к крысу: «Тихо все, держу дверь». «А, громче говори, с ушами у меня!» «Тихо, грею!» «А, Вяхерева грохнули!» «Да ты чё?» «И старшой вверх ушел, а эта чмо штатская нипочём не хочет помочь. Вот, чё делать?» Помолчали, и вдруг: «А, на, я ему ща!» Через секунду сверху из квартиры послышались длинные истеричные автоматные очереди. Тот глухой опять палил в пролом в полу, бессильно вымещая злобу. А этот, что сидел спиной к двери, теперь вообще раздвоил внимание. Пас дверь напротив и слушал, что происходит площадкой выше. И совершенно не заметил и не услышал за стрельбой вверху, как за спиной у него почти бесшумно открылась дверь, и тонкая мальчишеская рука быстро поднесла черный пистолет с намотанной на ствол тряпкой ему к голове. Глухо стукнул выстрел, из головы плеснуло красным. Пуля, пройдя на вылет, чиркнула по стене напротив. Тело повалилось на ступеньки. Из двери показался крыс, сдирая с ТТ бывшую бандану, успешно исполнившую роль одноразового глушителя. Там наверху, кажется, если и услышали, то ничего не поняли. Уж очень звук нехарактерный, на выстрел совсем не похожий. Стоявший на лестничной площадке 8-го этажа Яков Михайлович Только что отстоял свое право не лезть в кровавую кашу, а именно, не идти подстраховывать никого в этой проклятой квартире. Ему хватило того, что он там увидел, когда заглянул туда. Тело Вяхерева, которого напарник все же вытащил из дыры в полу, ниже пояса все изорванное пулями, и сплошь как мясо, облепленное пропитавшимся кровью камуфляжем. Он уже не дышал. На грязном, засыпанном пылью, щепками и бетонной крошкой полу вокруг него расползалась лужа крови. Яков Михайлович тут же рванул на лестницу, отдышался и уже тут вступил в ожесточенную перепалку со штурмовиком, который требовал помочь ему. «Мы зажмем его с двух сторон, со входа и через дыру в потолке». Постарался объяснить ему, что тот может зажимать кого угодно и где угодно, но сам он в этом участвовать не будет, просто не умеет. «Да отвяжись! Он и автомат-то держит третий раз в жизни и не подписывался на боевые действия. И зачем его понесло из теплой надежной БМП в этот дом? Точно ведь сыграла свою роль тупая жадность. Думал, всех сейчас заглушат уже и успеть к первому периоду мародерки, самому сладкому, когда дербанится то, что легко рассовать по карманам. В первую очередь золото. И вот тебе». Диалога со штурмовиком не получилось. После того, как его глушануло фугасом на лестничной площадке, он плохо слышал. И все свелось только к взаимным воплям «пойдешь, не пойду». Тот сдуру схватился за автомат, но вовремя одумался. Воевать не воевать, но уже нажать на спуск в упор на лестничной площадке сумел бы и такой лох. Да и толк-то с него по-любому. Рванулся в квартиру сам, швырнул в дыру последнюю гранату. И тут же, перепрыгивая, перешагивая через наваленные на лестнице холодильники и тумбочки, оскальзываясь и оступаясь, матерясь, устремился вниз на 7-й этаж, чтобы высадить замок и ворваться в квартиру по горизонтали, забросав ее гранатами из запаса стерегущего дверь Тищенко. Увы, Тищенко уже лежал на лестничной площадке навзничь, раскинув руки, и сразу в глаза бросился его правый окровавленный висок. Вернее, то, что виска по сути не было. Была дыра, выходное отверстие. И все с ним было ясно. А над телом стоял парень, пацан лет 17, и держал в руках автомат Тищенко. Схватиться за автомат, висящий на шее, чтобы освободить руки, и при перелазании через завал на лестнице он уже не успевал. В последней отчаянной надежде спастись он пригнулся, прячась за здоровенный холодильник, одновременно хватаясь за автомат. Но холодильник — не гранитная глыба, он плохая защита от пуль 5,45, да еще выпущенных с расстояния всего в несколько метров. Очередь прошила и холодильник, и тело штурмовика, отбросив его на стену. Яков Михайлович увидел, как пробежавший мимо него и карабкающийся по завалу из холодильников и тумбочки штурмовик вдруг шарахнулся в сторону за холодильник, хватаясь за автомат, и тут же снизу, с площадки, простучала очередь. Дернулся холодильник, покрываясь пулевыми отметинами, и штурмовика швырнуло в стену. Он еще сползал по ней, как на межэтажной площадке появился человек с готовым к стрельбе автоматом. Короткая очередь, и штурмовик свалился, оставив на стене отметины от пуль и брызги крови с мозгом. В совершенном ужасе Яков Михайлович направил автомат на парня, но не решился и не успел нажать на спуск. Парень, сместившись вправо-вверх, тут же снова дал короткую очередь. И пули выбили крошки штукатурки и бетона возле его головы. Он рухнул на пол, отбросив автомат. Сознание от ужаса почти покинуло его. Теперь он был уверен, что его ждет то же, что и штурмовика. Короткая очередь в голову. Надо было бежать, пытаясь укрыться в квартире. Но конечности стали словно ватными, и он не смог заставить себя сделать больше ни одного движения. Он ожидал пуль в голову, но вместо этого по голове ему прилетел приклад, начисто лишивший сознания. Крыс сел на пол с лежащим ничком человеком, которому он только что от души врезал в голову прикладом. Вот и пленный. Судя по тому, что вел себя как олень, ни штурмовик, ни десантник. Начальство? Из-под расстегнутого бушлата стала видна рукоятка пистолета ТТ. Черно-синий, как у меня. И год тот же, с одного склада, что ли, натырили. А это что? Пара запасных обоим. Это хорошо. Наверное, и правда начальство, и морда его чем-то знакома. А, разберемся. Толкнул его стволом, реально отъехал. Ишь, аж слюни потекли. Не слишком ли я его? Неприятно, неудобно было одновременно разбираться с лежащим и пасти квартиру сбоку и лестницу, ведущую вверх. Там еще могли быть враги. Взяв автомат на изготовку, вошел в квартиру, все как учили. На выстрелы из квартиры никто не показался. Большая вероятность, что там никого и нет. Но правила существуют, чтобы их выполнять, иначе это и не правила никакие. Да, они могли и разделиться, уйти вверх. Но на верхних этажах Володя, Миша. Даже раненые они просто так не сдадутся, будет стрельба. Да и женщины... Нынешние мародеры ведь всем известны, взяв запасы, в живых бывших владельцев не оставляют. В разоренной квартире уже полной дыма, который натягивало изгоревший внизу через пролом в полу, живых не было. Только труп штурмовика в луже крови и россыпи гильз. Но какое подтверждение опасений крысы? Сверху, с верхних этажей, раздались автоматные очереди. Рядом. Он рванулся к выходу. Вовремя. Или наоборот, не вовремя. На площадке показалась фигура в камуфляже, в тяжелой каске, маске, на голове с опущенным забралом. Автоматная очередь едва не зацепила крыса, он отпрянул за угол. Еще очередь, еще. Выставив автомат из-за стены, не высовываясь, крыс наугад тоже дал очередь. И тут же по автомату как будто ударило ломом. Он вырвался из рук. Одна из пуль очереди старшего попала в ствольную коробку. Крыс откатился за угол, выхватывая ТТ и готовясь вновь прыгнуть в пролом. В дым и пожар, уходя от гранаты, если бы ее бросили. Но на лестнице выше площадкой вновь ударили выстрелы. Гулки из дробовика и автоматная очередь. Человек в камуфляже ответил им короткими и внезапно устремился вниз по лестнице. Крыс услышал, как загремели совсем рядом наваленные на лестнице холодильники и тумбочки, когда по ним, оскальзываясь, оступаясь, устремился вниз, удирая старший.